Глава 10. Малосибирск. Отдел полиции. Утро. Лейтенант Петров, измученный долгими поездками и разбирательствами, уснул очень поздно, так что на работу приехал разбитый и не выспавшийся. В небольшом кабинете было тихо и пусто. Молодой участковый сел за рабочее место, которых здесь было два. Одно стояло напротив окна, а второе напротив этого стола, но в другой части кабинета. Между ними была входная дверь, а вдоль стены различная мебель, включая картотеку, и виднелся кондиционер, а также большой горшок с высокой диффенбахией. Ну и портрет президента на стене. Скинув верхнюю одежду на спинку стула, лейтенант принялся за работу. Нужно было проверить почту, обращения граждан и сделать очень много бюрократической работы, причем как за себя, так и за своего коллегу. В мгновение ока пролетели 2 часа, и открылась дверь, а в кабинет ввалился зевающий мужчина с пивным брюшком. Лейтенант же лишь вздыхал, глядя на это, но ничего не мог сказать старшему, да и боялся его. «Майор». «Чё?» — спросил тот, и, скинув куртку на стоячую вешалку недалеко от двери, кинул взгляд на лейтенанта. «Разобрался с тем дебоширом?» «Нет, он грозится народный бунт поднять». И выяснилось, что это не он напал на 9, а они на него. «Ой, какой ты тугой!» — простонал майор и сел на свое большое кресло, которое заскрипело от натуги. «Очевидно же, что он первый напал, иначе как он одолел 9? Но он сказал про собаку». «Какая к черту собака?» — прикрикнул майор. 9 на 1! Думаешь, он бы справился? Не напади он первый, так что к черту его заявление!» «Отрабатываем то, что вчера получили, и отдавай в работу». «Но он сказал, что если вы не возьметесь выполнять свою работу, все жители Рыбкина, а также и Старой Вишни начнут массово жаловаться. Мол, такой поток жалоб уже не удастся проигнорировать, особенно если их юридически правильно зафиксировать». Лейтенант почти дословно повторил слова Ласточкина, и майор нахмурился. В этот момент невидимое облачко спор вырвалось изо рта лейтенанта и, подлетев к майору, проникло в его органы дыхания. «Выполнять свою работу? Петя, ты страх потерял? Я, по-твоему, ничего не делаю?» — разозлился мужчина, вскочил с места да побагровел от злости. «Я лишь передал его слова». Парень опустил голову. «Передаст, ебучий!» — выругался майор. «А теперь слушай». Раскашлялся мужчина и присел. «Ох, что-то мне нехорошо». «Может, скорую вызвать?» «Нет, нормально все», — рыкнул майор и ладонью стукнул по своему столу. «Рапорт пиши о нападении. И мне потом покажешь, а то знаю я тебя. Накалякаешь чушь какую-то, а мне потом из следственного пишут и вопросы задают». Лейтенант вжал голову в плечи и принялся писать рапорт, основываясь на заявлении пострадавших. Но не прошло и 30 минут, как раздался грохот. Майор упал. «Сергей Викторович!» Петр подскочил к мужчине, а тот был красным, обливался потом и учащенно дышал. Пришлось звонить в скорую помощь, благо врачи приехали достаточно быстро и увезли больного в больницу. Дом родителей. Обед. Сытый, я потянулся и похрустел спиной. Утро выдалось тяжелым. Сделал кучу дел, а потом съездил к родителям и выкопал куст клубники. Прямо из снега выкопал, и было сложно объяснить матери, зачем он мне. «Хочу заняться рассадкой клубники», — заявил я, удивляя мать. А находились мы на кухне, чай пили. «На ферме». «Ну так за ней много ухода не нужно, пусть растет себе, распространяется. А на сбор урожая позову деревенских. Расплачусь этим же самым урожаем. Главное, что мне не предъявят, что я землю не использую». «Наверно. Но, наверное, нужно много рассады». «Найду, не переживай. К примеру, фермеров попрошу». «Клубника, да, это хорошо. Но за ней ведь все же нужен уход, иначе будет плохой урожай». «Ну и пусть будет плохой, мне главное, чтобы землю не отобрали. А так, клубника есть? Есть. Но используется в личных целях, так что и предъявить мне ничего не смогут». «Об этом я не подумала». Мать задумалась, а потом ее глаза заблестели. «Попрошу деревенских. Пусть поделятся клубникой ради благого дела. Ведь если ферму заберут, а потом туда навезут гастарбайтеров, страдать будут все». «Мам, это же деревенские. Дадут мне пару кустиков, а потом урожая будут требовать, как с целого гектара, и мозги активно любить. Нет уж, никакой помощи от них». Я качал головой, а мать неохотно согласилась со мной. «Достаточно Петра вспомнить. Так он в итоге ферму еще спалить хотел». «Ладно, но ты, если что, говори. И как вы там, все хорошо?» — спросила мама. «Конечно. Много работаем, но и отдыхаем достаточно. Любава отличная хозяйка, так что я сыт, чист и отлюблен», — хохотал я. «Пошляк!» — фыркнула мать и заулыбалась. «Хорошо, что у вас все хорошо. Любава хорошая». «Я и не спорю». Допив чай, отправился на ферму, где сразу приступил за работу. Посадив клубнику в горшок, начал оживлять ее. Все же зима, растение в глубокой спячке, так что нужно было разбудить его и напитать силой. Это я сделал быстро. Уже к вечеру куст позеленел от новых листьев и потянул усик, который уже следующим днем пророс в соседнем горшке и пустил корни. Я обрезал его, дабы отделить от материнского куста, и принялся за сложную работу. Изменение растения — это сложнейшая магия, которая находится на грани между магией природы и магией жизни. И вот почти за неделю мучений я закончил. «Белые листья?» — удивилась Любава. «Листья становятся зелеными из-за хлорофилла и фотосинтеза, а эта клубника будет расти под снегом», — заявил я, а Любава хлопала глазками. «Зачем?» Задала аналогичный вопрос. «Зачем расти под снегом? Ну, так у нас есть всего год, чтобы засеять клубникой все поля. Вот пусть, пока снег, клубника расплодится». «А она будет съедобной, белая же?» «Она белая пока в снегу. А потом будет зеленой. Но самое главное — это полумагическая клубника», — заулыбался довольный я. Любава же еще больше удивилась и смотрела на меня с недоумением. «Сама клубника-то обычная, но она будет создавать больше манны, чем любое другое обычное растение. От одного или десятка кустов магический фон никак не изменится, а если их будут тысячи...» «Ого!» — обрадовалась рыжая. «Это же отлично!» «Ага. И для роста такой клубники не нужно много манны. По факту та же самая клубника, разве что вкус будет лучше и растет зимой. Но и манну дает. Растет опять же лучше, уничтожает сорняки, да и более стойкая. Ну и круглый год будет цвести. Хм. Не очень-то и обычная выходит», — хохотала девушка. «И да, так и есть». Затем мы выкопали кусок земли и посадили клубнику сравнительно недалеко от забора. Я там поставил палку, но не обычную, а с вырезанными на ней рунами. «Это», — объяснял я Любави, — «магический посох. Простенький, конечно, но в нем я выжег магические каналы и руны. Такие посохи делали для юных магов в Академии магии, дабы те тренировались использовать простейшие заклинания. Посохи такие очень быстро ломаются, ибо материал не выдерживает магическую силу магов. Однако у нас с тобой почти нет магической силы». «Я буду колдовать?» Глаза ее загорелись, а я кивнул. «Будешь, но как сказать? Ты будешь батарейкой», — сказал я и показал, как правильно держать посох. «Этой рукой держишь здесь, а вторую ладонь кладешь на эту руну и посылаешь манну. Теперь ты». Любава вздохнула и взялась за край деревяшки, где были магические линии. Затем линии на палке начали сиять красным, и эта краснота шла по линиям, пока не ушла в основание куста. В тот же миг земля чуть пошла паром, а куст потянул усики. Некоторые из них вонзились в снег. «Работает!» — радовалась девушка. «Еще как работает!» — закивал довольный я. «Что я, жалкий ученический посох не сделаю?» «Легко!» Заклинание, выжженное на посохе, — это ускоренный рост, но с дополнительными функциями в приоритете размножения и распространения. «Значит, я пользуюсь магией друидов?» — воскликнула та с блестящими глазами. «Да. Твоя манна меняет атрибут и становится природной манной, которая насыщает растение и дает ему жизнь». «Значит, и я потом смогу так?» «Думаю, да». Только я ответил, как меня повалили на снег и зацеловали. «Вот увидишь, я стану друидом». «Да-да, и придется тебе рожать», — улыбнулся я, а Любава окаменела. У тебя магическое ядро, так что велик шанс рождения сильных магов и детей с ядром. Так что, думаю, минимум 5. Договорить я не успел, ибо Любава вспыхнула пламенем и завалилась назад, прямо в снег. Ты там живая? Да, но напугана до чертиков. Дети! А если я не справлюсь и буду плохой матерью? Да и мне лишь 22, я еще слишком молода для материнства. Или нет? Не знаю. Рыжая паниковала, так что пришлось хватать ее и обнимать. А затем я обхватил ее, поцеловал и поставил перед палкой. «Пока что размножаться будет клубника», — сказал я, и Любава, вздыхая, создала новое заклинание. Потом еще раз и почувствовала слабость. И, похоже, у нее уже манны больше, чем у меня. Ну, капец. Мы вернулись домой и отдыхали. Я тоже чертовски устал, делая этот посох. Но приехал тот участковый. Сейчас мы сидели на кухне, а Любава, одетая в шорты и футболку на голое тело, жутко смущала парня участкового. «Понимаете», — заговорил тот, посматривая на Любаву. Я и сам только заметил, как ее фигурка подтянулась. Ну, в том плане, что стала фитоняшкой. Вот что значит упорные тренировки и магия. «Мой руководитель попал в больницу и до сих пор там». «Вот как. Бывает. И что?» «Теперь я разгребаю все дела и вновь вернулся к заявлению на вас, уже второму». «Ну-ка». Мне показали второе заявление, написанное от руки красивым и понятным почерком. Его явно писали не гастарбайтеры, и было в нем много юридических терминов, все гладко и четко. Ну а я, злобный злодей, прям напал и покалечил 12 человек. Да, теперь их уже 12. Тогда я начал писать заявление, где открыто высмеивал это заявление, приводя свои логические доводы. Призвал скорее провести расследование и многое другое. Так-то уже неделя прошла, и те бандюганы уже должны в полной мере насладиться моим подарком. Не хотят идти на поклон? Что ж, тогда всю жизнь они будут немощными и постоянно болеющими. Зато теперь им придется освоить гигиену. Антисанитария теперь для них смертельна. Вскоре участковый уехал, а я пошел в баню. Точнее, мы пошли. Текущая концентрация маны 9,9 Z. Меня сразу встретило обилие манны, и стало хорошо. Даже Любава расслабилась. Мы разделись и пошагали по ковру из мха. Он постепенно захватывал баню, но пока что только пол. Я заглянул в дверь, что слева, и довольно кивнул. Там абсолютно все было покрыто мхом, а грибы уже достаточно большие, чтобы их собирать, но пока не трогаю. Закрыв дверь, пошел дальше, и мох был мягкий, теплый, и по нему приятно идти. В купальне уже была Любава и лила воду на раскаленную печь, создавая больше пара. И когда уже все было в пару, мы сели на скамейки, дабы просто попариться. Текущая концентрация манны 11,2 Z. Концентрация маны начала расти, напитывая наши тела манной, а баня потихоньку гудела. Сейчас она работает где-то на 6% мощи. К сожалению, процесс этот не быстрый и зависит также от нас с Любавой. Чем больше манны мы вливаем в баню, тем больше она отдает. Но много дать мы не можем. Однако это лишь дело времени. Когда процент мощности дойдет до 20%, дело пойдет куда быстрее. Сейчас же... Отхлестал Любаву веником, открыл створки, которые втянули в себя весь горячий пар, и мы погрузились в купальню. Теперь там были видны едва сияющие руны. Пока лишь 3 руны активировались, но к 20% их будет дюжина. Это наисложнейшая рунная магия из той, которую я смог вспомнить. Но руны — это дело такое, что, имея ассистента и зная набор рун, можно самому творить заклинания любой сложности. В купальню я высыпал целебный порошок, отчего вода пожелтела. Нам было не до шуточек, ибо горячо, и мы уже максимально расслабились, так что, насытившись горячей водой, поспешили покинуть купальню и вернулись в раздевалку, где я заранее поставил кушетку. Сделать комнату для отдыха я что-то не догадался, а зря. «Я вся желтая», — хихикала Любава, развалившись на кушетке, да раскинув ноги, охлаждаясь везде. «Зато и кожа станет нежной, и тело крепким, а иммунитет переварит даже бубонную чуму», — улыбнулся в ответ, и да, я немного преувеличиваю. Для этого нужно принимать такие ванны с раннего детства, а не пару месяцев». «Секс», — вдруг заявила девушка. «Сама секс», — возразил я, сидевший на стуле. «Но у меня нет сил шевелиться». «Как и у меня». «Блин, ладно». Под ворчание рыжей я закрыл глаза, а когда открыл, Любава уже дрыхла. Вот зараза. Пришлось самому одевать ее, нести в дом и там раздевать да укладывать спать. А затем я собрался было заняться работой, как услышал вой. Выскочив на улицу, увидел волчицу. Вай была очень встревожена. «Что случилось?» «Чудовище! Брат и Зан сдерживают монстра, но они уже ранены!» Чертыхнувшись, умчался в дом и, схватив лук, поясную сумку с ножом в ножнах, стрелы да копье, выскочил обратно. «Веди!» Я побежал за Вай, и бежали мы быстро, но расстояние было немалым, так что прибежали лишь минут через 20. Точнее, я лишь услышал вой и рычание лая, а еще через минуту увидел чудовищем. Когда-то это было волком. Но сейчас я вижу разбухшее от мышц чудовище с красными глазами и шерстью, которая настолько пропиталась кровью, что стала похожа на шипы. Несмотря на то, что лай уже больше обычных волков, он был меньше этого монстра, и оба волка были в ранах. А еще я нигде не вижу Зан. Скинув лук, сделал выстрел, попадая в шею монстра, и тот повернул ко мне голову. Лай тут же напал, вцепляясь зубами в шею, но монстр сбил его лапой и едва не вцепился зубами в горло. Помогла Вай, которая толкнула монстра. Вот только кровавые шипы, пусть и лопнули вместе удара, но волчица заскулила, ибо получила ранение. Монстр не упустил возможности и напал, однако Вай тут же дала дёру, избегая возмездия монстра. Тот ударил лапой, словно слон топнул, но тут же в его глаз вонзилась моя костяная стрела, зараженная грибком. «Отлично», — думал я, но чудовище рассвирепело и побежало на меня, а я на него. «Ты, жалкая псина, думаешь, совладаешь с тем, кто одолел владыку демонов?» — прорычал я в ответ, и, ударив задним концом копья по земле, взлетел, как прыгун с шестом. Монстр опешил, да начал тормозить, а я, не забывая про копье, перехватил его в воздухе и метнул в чудовище, пронзая спину. Тварь тут же упала, но начала подниматься. Долбаный зомби! В этот момент на зверя напали Лай и Вай, вцепившись в шею чудища. Они рычали и рвали плоть распухшего волка-монстра, но он резко дернулся назад, оставляя двух волков с кусками плоти в пастях. Они не ожидали этого, как и последующей атаки. Пронзенный копьем волк резко кинулся на Вай, но Лай оттолкнул ее, и зубы чудовища сомкнулись на шее брата. Лай болезненно взвыл, а Вай зарычала и лапами начала раздирать последний глаз монстра. Но тот и не думал разжимать челюсть. В этот момент подскочил я и, выхватив костяной нож из кожаных ножен на поясе, схватил тот двумя руками и вонзил в череп твари. Молния. Руна на ноже активировалась, и нож лопнул, а электрический разряд поджарил мозги чудовища. Даже глаза лопнули, а из носа и ушей фонтаном ударили струйки крови. Немного досталось Лаю, чью шею сжимал монстр, отчего волк вырубился. Вай взвыла от горя, но я оттолкнул ее и разжал челюсти чудовища. Раненый волк издал стон и смог сделать вздох, а я уже лечил его. Сперва через нашу магическую связь запустил ускоренную регенерацию, а затем залил зелье в пасть, уничтожающее паразитов в теле и очищающее кровь. У меня в сумочке было всякое разное на чрезвычайный случай. Все же я предполагал, что могу еще раз встретиться с чудовищем, подобным тому медведю. К сожалению, так оно и случилось. Затем промыл раны, отчего волк невольно заскулил, все же оно сильно щипало. Если этого не сделать, заражение будет гарантированным. Из-за деревьев показалась Зан. Она хромала, а на боку красовались жуткие полосы от когтей. И ей досталось. Пока я лечил Лая, она подошла и прилегла на снег, жалобно подвывая. «Потерпи, милая, всех спасем». В этот момент я резко обернулся, почувствовав чье-то внимание. И нет, это не что-то сверхъестественное, это обычное направленное магическое излучение, вот только... Какого черта? Белые? Или черные? Вам что, твари, совсем скучно живется, уроды? Выдохнув, продолжил лечить волка, а затем приступил к Зан. Но мне не хватает лекарств. Белые, разорви тебя, молния. Уверен, это все ее рук дело». Зашив рану, Зан погладил ее по мордочке. «Подожди, пожалуйста, я отнесу Лая и вернусь за тобой». «Что?» Она посмотрела на меня и закрыла глаза. Много крови потеряла, черт. «Вай, охраняй ее!» Подбежав к волку, закинул его себе на плечи и побежал. Но я долго бежал сюда, и бежать обратно с грузом, что весил больше меня, оказалось крайне тяжело. До фермы я добрался, обливаясь потом и едва дыша. У калитки меня уже ждала взволнованная Люба, и, увидев, в каком состоянии Лай, пришла в ужас. «Отнеси его в дом», — попросил я, уложив волка на снег, а сам рванул в дом и сперва напился настойки на водке, а потом похватал лекарство и, закинув в рюкзак, рванул обратно к Зан. Любава проводила меня встревоженным взглядом, но ничего не сказала. «Сейчас она ничем не поможет, лишь отнимет силы и драгоценное время». Я же постарался выровнять дыхание, пока бежал. Даже с магией это оказалось нелегко. И как же отлегло от сердца, когда я прибежал, а Вай сидит у Зан и виляет мне хвостом. Подбежав к лосихе, занялся ее ранами, надеюсь, еще не поздно. Уверен, в когтях зараженного монстра была тьма заразы. И надеюсь, ни Лай, ни Зан не заразятся этой чертовщиной. Очень надеюсь. Еще не хватало в этом мире терять друзей. Мысленно ругаясь, я обработал все раны Зан и вновь зашил их, после чего и волчицей занялся. Но та почти не пострадала. После Вая я подошел к трупу волка и, облив топливом, поджег. Нельзя, чтобы его кто-то сожрал и заразился. Затем, закинув лосиху себе на плечи, отчего она болезненно провыла, пошел домой. Я, конечно, думал взять сани, но, боюсь, просто не успел бы добраться сюда вовремя. К тому же раны Зан, как оказалось, были не слишком глубоки, но идти все же пришлось осторожно. Впрочем, я так устал, что бежать уже попросту не мог. Лишь старался дышать и поглощать манну. Но... Текущая концентрация маны 2,4 Z. Блин, забыл измерить манну в месте, где мы сражались. Мне показалось, что она там повышена. Может, там место силы какое, и оно искажает зверье? Ну или наоборот, в месте силы засели какие-то паразиты, которые захватывают тела. Я имею в виду места, где много манны. На одном из таких и было выращено мировое древо эльфов. Там, грубо говоря, естественный источник манны. Невероятно мощный источник. На Земле не может быть столь сильных источников, иначе здесь средний магический фон был бы не 2 единицы, а 20 или все 200. И все же... Чей взгляд я ощутил? Черный говорил, что не собирается вмешиваться. Остается лишь белая, но ее взгляд обычно не такой жуткий, или... Она совсем долбанулась и сошла с ума? Тогда да, возможно. Фух, выдыхаем и идем, не забывая лечить Зан. Манны очень мало, и я, честно говоря, уже успел отвыкнуть от таких крох. Из-за этого приходится натурально надрываться, заставляя ману вокруг притягиваться ко мне. Рядом шла Вай и внимательно следила за округой, но, к счастью, никто так и не появился. А выйдя из леса, мы увидели ферму. Волчица рванула к калитке, протаптывая мне дорожку. Все же Вай весит 80 кг, не меньше. Она, как маленький бегемот, оставила после себя широкую дорожку, по которой я и пошел, добравшись до калитки. Вой волчицы был услышан, так что Любава уже встречала нас. Она придержала дверь и пошла со мной в коровник. Там было лежбище для Зан. Любава накосила сено, и на этом сене обычно и спала лосиха. Плюс в коровнике было достаточно тепло. Ну, по крайней мере, теплее, чем снаружи. Уложив лосиху, проверил ее раны и перебинтовал. Затем поспешил в дом, где на кухне лежал Лай. Он спал, но немного поскуливал от боли. Однако сейчас я ничего не могу сделать. Лишь отвар, которым вскоре напоил лосиху. «Что произошло?» — спросил Увай, когда сел за стол, дабы все же перекусить и собраться с силами. «Мы охотились, а потом на нас напал монстр», — ответила волчица, сидевшая рядом со мной. «Мы пытались убежать, но он ранил Зан, и пришлось защищать ее и бежать за помощью». «Вы молодцы». Погладив волчицу за ушком, посмотрел на поскуливающего волка. «Что бы это ни было, но нужно найти источник заражения». Если зараза начнет распространяться, Боюсь, тихая и мирная жизнь будет под угрозой, а значит, нужно идти в лес. В экспедицию.